Глава четвертая. Влюбленные. «Питер!» — задохнулась от волнения Маргарет. «Питер!» Но Питер не отвечал, только его лицо стало таким бледным, что шрам от удара меча, пересекавший щеку, казался красной ниткой узора, вышитого на белой скатерти. «Питер!» — повторила Маргарет, освобождая свою руку. «Ты понимаешь, что ты сделал?» «По-моему, ты сама понимаешь», — пробормотал Питер. «Зачем же мне объяснять?» «Значит, это не случайно? Значит, ты действительно хотел этого? И тебе не стыдно?» «Если бы это было случайно, то я не прочь чаще сталкиваться с такими случайностями. Питер, пусти меня. Я сейчас же скажу обо всем отцу». Питер радостно улыбнулся. «Можешь все рассказать. Ему он не будет сердиться». Он сам сказал мне: «Питер, как ты смеешь еще и лгать? Не хочешь ли ты убедить меня, что мой отец велел тебе поцеловать меня и сделать это непременно в 6 часов утра?» Он ничего не говорил о поцелуях, но я думаю, что он имел это в виду. Он сказал мне, что я могу просить тебя выйти за меня замуж. Это совсем другое дело, — ответила Маргарет. «Если бы ты попросил меня выйти замуж, и я после долгого раздумья сказала бы «да», чего мне, конечно, не следовало бы делать, тогда, может быть, перед нашей свадьбой ты мог бы поцеловать меня. А ты начал с этого, и это бессовестно и безнравственно с твоей стороны, и я никогда не буду больше разговаривать с тобой». «Тем более я должен поговорить с тобой», — покорно заметил Питер, «раз у меня есть такая возможность. Ты не должна уходить, прежде чем не выслушаешь меня. Послушай, Маргарет, я люблю тебя с той поры, когда тебе было еще 12 лет. Это новая ложь, Питер. Или ты сошел с ума? Если ты любишь меня целых 11 лет, ты бы сказал мне об этом». «Я давно хотел сказать, но твой отец запретил мне. Я спросил у него разрешения 15 месяцев назад. Но он взял с меня слово, что я ничего не скажу тебе». «Ничего не скажешь? Но он же не мог заставить тебя обещать никак не показывать этого». «По-моему, это одно и то же. Теперь я понимаю, что вел себя как дурак и, кажется, упустил время». Питер выглядел таким удрученным, что Маргарет несколько смягчилась. «Ну что ж», — сказала она, — «по крайней мере, это было честно. Я рада, что ты честен». «Ты только что сказала, что я лгал 2 раза. Если я честен, как я мог лгать?» «Я не знаю. Для чего ты загадываешь мне загадки? Дай мне уйти и постарайся забыть все это. Только после того, как ты прямо ответишь мне. Ты выйдешь за меня замуж? Если нет, то тебе незачем уходить, потому что тогда уйду я и не буду больше тебя беспокоить. Ты знаешь меня и знаешь все обо мне. Мне нечего тебе больше сказать, кроме того, что хотя ты можешь найти более красивого мужа, ты никогда не найдешь такого, который любил бы тебя и заботился о тебе больше, чем я. Я знаю, что ты очень красив и очень богата, а я не красив и не богат. Я не раз молил небо, чтобы ты была не такой богатой, не такой красивой, потому что иногда это приносит несчастье женщине, когда она честна и имеет только одно сердце, чтобы отдать его мужчине. Но это так. Я не могу ничего изменить. И хотя у меня мало шансов на успех, но я решил довести дело до конца. Есть ли у меня какая-нибудь надежда, Маргарет? Скажи мне и положи конец моим страданиям. Я ведь не умею много говорить». Теперь заволновалась Маргарет. Обычная кокетливая уверенность покинула ее. «Так делать не полагается», — прошептала она. «И я не хочу. Я поговорю с отцом. Он даст тебе ответ». «Не нужно беспокоить его, Маргарет. Он уже сказал свое слово. Его самое большое желание, чтобы мы поженились. Твой отец хочет оставить торговлю и поселиться с нами в Детхеме, в Эссексе. Он купил там имение моего отца». «Ты полон странными новостями сегодня утром, Питер». «Да, Маргарет. Колесо нашей жизни, которое тащилось так медленно, сегодня закрутилось. Наверное, Бог там над нами подхлестнул лошадей нашей судьбы, и они понеслись галопом, куда я не знаю, будут ли они бежать вместе или врозь. Это ты должна сказать. «Питер», — попросила она, — «дай мне немного подумать». «Хорошо. Целых 10 минут по часам. А если нет, то всю твою жизнь, потому что я соберу свои вещи и уеду. Пусть говорят, что я боялся быть схваченным за убийство солдата». «Это нехорошо с твоей стороны так настаивать. Нет, так лучше для нас обоих. Может быть, ты любишь другого?» «Должна тебе признаться». «Да», — прошептала Маргарет, незаметно взглянув на него. Тут Питер, как ни крепок он был, побледнел и волнение отпустил ее руку, все еще державшую фиалки. Маргарет с удивлением посмотрела на него. «Я не имею права спрашивать тебя, кто он?» — пробормотал Питер, пытаясь прийти в себя. «Конечно, нет. Но я скажу тебе. Это мой отец. Какого еще мужчину я могу любить?» «Маргарет!» — с гневом вскричал Питер. «Ты дразнишь меня!» «Почему? Какого еще мужчину могу я любить? Разве только тебя?» «Я не могу больше переносить эту игру!» — вырвалось у Питера. «Прощайте, госпожа Маргарет! Да будет с вами Бог!» И он бросился бежать. «Питер!» — позвала она, когда он пробежал уже несколько ярдов. «Хочешь взять эти фиалки на прощанье?» Питер остановился. «Тогда иди сюда и возьми их». Питер подошел. Чуть дрожащими пальцами Маргарет стала прикалывать цветы к его камзолу, придвигая все ближе к нему, пока ее дыхание не коснулось его лица, а волосы не задели его шляпу. И неважно, как это случилось, но фиалки опять оказались на земле. Она вздохнула, а Питер обнял ее своими сильными руками и начал целовать в волосы, в глаза, в губы. Она не сопротивлялась. Наконец она оттолкнула его и, взяв за руку, заставила сесть на скамейку и сама села на некотором расстоянии. «Питер», — прошептала она, переводя дыхание, — «я должна сказать тебе кое-что». «Питер, ты плохо думаешь обо мне?» «Нет-нет, молчи, теперь моя очередь говорить. Ты думаешь, что я бессердечно и играю тобой? Я делала это только для того, чтобы убедиться, что ты действительно любишь меня. Теперь я уверена. И хочу сказать тебе, я люблю тебя так же давно и так же сильно, как и ты. Иначе разве я не могла бы выйти замуж за кого-нибудь из моих многочисленных поклонников? И признаюсь тебе, к стыду своему, однажды я так рассердилась на тебя за твое молчание, что чуть не вышла замуж за другого. И все-таки я не смогла сделать этого. Питер, когда я увидела вчера, как ты с одной только тростью в руках защищал меня и подумала, что тебя могут убить, тогда я поняла всю правду. И сердце мое чуть не разорвалось. И если бы ты умер, оно разорвалось бы. Но теперь все это позади. И мы знаем тайну друг друга. Ничто теперь нас не разлучит, только смерть. Так говорила Маргарет, и Питер жадно впитывал ее слова, подобно тому, как пустыня, иссушенная годами засухи, впитывает капли дождя. Он смотрел в ее лицо, с которого исчезла насмешливость. Это было лицо самой прекрасной и самой серьезной женщины, которой неожиданно пришло сознание, что такое жизнь со всеми ее радостями и тяготами. Когда Маргарет кончила говорить, этот молчаливый мужчина, который даже в минуту величайшего счастья оставался немногословным, сказал: «Бог был добр к нам. Поблагодарим Его». Так они и сделали. Их молитва была детски простодушной. Они верили, что сила, которая соединила их, научила любить друг друга, благословит и защитит их от всех бед, врагов и зла на всю жизнь. Они еще долго сидели, то разговаривая, то опять замолкая, и вдруг после одного из таких моментов блаженного молчания они оба чего-то испугались. Так бывает, когда темная туча среди ясного дня вдруг закрывает солнце и грозит ураганом и ливнем. «Пойдем, уже пора», — сказала Маргарет. «Отец будет искать нас». Они молча вышли из укрытия старых вязов на поляну, и вдруг Маргарет заметила, что ее нога наступила на чью-то тень. Она подняла глаза. Перед ней стоял никто иной, как сеньор де Гвилар, серьезный, немного иронически смотревший на них. Возглас испуга вырвался у Маргарет, а Питер, повинуясь инстинкту храброго человека, всегда идущего навстречу опасности, шагнул к испанцу. «Матерь Божья! Уж не приняли ли вы меня за вора?» — в голосе де Гвилара была насмешка. Чтобы не столкнуться с Питером, испанец посторонился. «Извините, сеньор», — ответил, придя в себя Питер, — «но вы появились столь неожиданно. Мы меньше всего ожидали видеть вас здесь». «Не более, чем я мог думать, что встречу вас. Мне кажется, в саду несколько неуютно в такое холодное утро». И де Гвилар оглядел их обоих своими внимательными, насмешливыми глазами. Под его испытующим взглядом молодые люди покраснели. «Позвольте мне объяснить», — продолжал де Гвилар. «Я явился сюда так рано по вашему делу. Предупредить вас, мастер Питер, чтобы вы не выходили сегодня из дому, так как есть приказ о вашем аресте, а я еще не имел возможности уладить это дело и добиться его отмены. Совершенно случайно я встретил ту красивую леди, которая была с вами вчера. Она возвращалась с рынка и сказала мне, что она ваша кузина. У нее добрая душа. Она привела меня в дом, и, узнав, что ваш отец, которого я хотел повидать, молится в старой часовне, проводила меня до ее дверей. Я вошел, но никого не увидел, и, подождав немного, спустился через открытую дверь в этот сад, решив погулять, пока кто-нибудь не выйдет. Ну, и, как видите, мне посчастливилось гораздо больше, чем я мог надеяться». «Так», — заметил Питер, — «маневры этого человека, его пространные объяснения были ему неприятны. Надо найти господина Кастелла». «Мы очень благодарны вам, что вы пришли предупредить нас», — пробормотала Маргарет. «Я пойду поищу отца», — и она проскользнула мимо испанца. Де Гвилар посмотрел ей вслед и обернулся к Питеру. «Вы, англичане, крепкие люди. Вы не боитесь холодного весеннего воздуха. Хотя в таком обществе я бы не побоялся. Она поистине красавица. У меня есть кое-какой опыт по этой части, но такой женщины я никогда еще не видел». «Моя кузина достаточно хороша», — холодно ответил Питер, которому весьма не понравились слова испанца. «Да», — продолжал де Гвилар, не обращая внимания на тон Питера, — «она так хороша, что достойна иного положения. Не дочери купца, а благородной леди, графини, правящие городами и землями, а, может быть, даже королевы. Королевская одежда и украшения очень пошли бы ей. Моя кузина не ищет этого. Она счастлива своим скромным жребием», — возразил Питер и тут же добавил. «А вот и господин Кастелл». Де Гвилар направился навстречу купцу и вежливо приветствовал его. От его внимания не ускользнуло, что, несмотря на все усилия, прилагаемые Кастеллом, чтобы выглядеть спокойным, ему это явно не удавалось. «Я очень ранний гость», — обратился к нему де Гвилар, — «но я знаю, что вы, деловые люди, поднимаетесь вместе с жаворонками, а мне хотелось застать нашего друга раньше, чем он выйдет отсюда», — и де Гвилар объяснил причину своего прихода. «Благодарю вас, сеньор», — ответил Кастелл. «Вы очень добры ко мне и к моей семье. Я весьма сожалею, что вам пришлось ожидать меня. Мне сказали, что вы искали меня в часовне, но я уже успел уйти оттуда в контору». «Да, я смог убедиться в этом. Какое необычное это место, ваша старая часовня. В ожидании вас я прошел в алтарь и прочитал молитву, которую не успел совершить дома. Кастел чуть заметно вздрогнул, быстро глянул на Дагвилара и переменил тему разговора. Он предложил испанцу позавтракать вместе с ним, однако тот отказался, объяснив, что спешит по их делам и своим собственным, и попросил разрешения прийти к ним ужинать завтра, в воскресенье, а заодно и рассказать, как идут дела, предложение не принять, которое Кастел не мог. Итак, испанец вежливо откланялся и вышел из дома. Он пришел сюда пешком и без сопровождающих. Завернув за угол, Дагвилар столкнулся ни с кем иным, как с Бетти. Она возвращалась откуда-то с поручением, которое ей показалось удобным выполнить именно сейчас. «Как?» — воскликнул Дагвилар. «Опять вы? Святые очень добры ко мне сегодня. Прошу вас, сеньора, пройдемте немного со мной. Мне хочется спросить вас кое о чем». Помедлив секунду, Бетти согласилась. Не часто случалось ей пройти по Холборну с таким благородным кавалером. «Пусть вас не смущает ваше скромное платье», — говорил Дагвилар. «С такой фигурой, как ваша, можно одеваться во что угодно». Этот комплимент заставил Бетти покраснеть от удовольствия. Она очень гордилась своей фигурой. «Не хотелось бы вам, — продолжал Дагвилар, — иметь мантилью из настоящего испанского кружева?» «Ну, так вы получите ее. Я привез одну такую мантилью из Испании и преподнесу ее вам. Я не знаю ни одной женщины, которой она пойдет больше, чем вам». «Однако, госпожа Бетти, вы сказали мне неправду о вашем хозяине. Я пошел в часовню и не нашел его там». «Он был там, сеньор», — возразила Бетти, стараясь оправдаться перед этим приятным и изысканным иностранцем. «Я видела, как он вошел туда за минуту до вашего появления и не выходил оттуда». «Ну, куда же он девался в таком случае, сеньора? Может быть, там есть склеп?» «Не знаю, но там за алтарем есть маленькая комнатка». «Вот как? Откуда вы знаете?» «Однажды я услышала голос за занавесом, приподняла его и увидела приоткрытую потайную дверь. За ней был господин Кастел. Он стоял на коленях перед столиком и произносил молитву». «Как странно! А что было на столике?» «Только деревянный ящик странной формы, похожий на маленький домик, два подсвечника и несколько свертков пергамента. Но, сеньор, я совсем забыла. Я обещала господину Кастелу никому не рассказывать об этом. Он тогда обернулся и бросился на меня, как сторожевой пес. Вы ведь никому не скажете о том, что я вам рассказала? Никогда. Меня не интересуют частные дела вашего хозяина. Я хочу спросить вас о другом. Скажите, почему ваша прелестная кузина не замужем? Разве у нее нет поклонников?» «Поклонников? О, сколько угодно. Но она отказывает им и делает вид, что они ее не интересуют. Может быть, она влюблена в своего кузена, этого длинноногого, здоровенного и крепколобого мастера Брума? О, нет, сеньор, не думаю. В него не может влюбиться ни одна женщина. Он слишком суров и молчалив». «Я согласен с вами, сеньора. Но тогда, вероятно, он влюблен в нее?» Бетти покачала головой. «Питер Брум не думает о женщинах, сеньор. Во всяком случае, он никогда не говорит ни о них, ни с ними». «Ну, это как раз доказывает обратное. Но, в конце концов, ведь это не наше с вами дело. Я просто рад услышать, что между ними ничего нет, потому что ваша хозяйка должна выйти замуж за человека высокого рода и стать благородной леди, а не женой купца». «Конечно, сеньор. Хотя Питер Брум не купец, по крайней мере, по рождению он дворянин и был бы сэром Питером Брумом, если бы его отец не сражался против нынешнего короля и не лишился своих земель. Питер Брум — солдат, и, говорят, очень храбрый. В этом все могли убедиться вчера вечером». «Без сомнения. Пожалуй, он со своим суровым лицом и молчаливостью мог бы стать великим полководцем, если бы подвернулся случай. Однако, сеньора Бетти, скажите мне, как это могло случиться, что вы такая красавица, и Д'Агвилар поклонился, до сих пор не замужем? Я не думаю, чтобы это было от недостатков в претендентах на вашу руку. И опять Бетти, эта глупая девушка, покраснела от удовольствия. «Вы правы, сеньор», — ответила она, — «у меня их много, но я в этом отношении похожа на свою кузину. Они мне не нравятся. Хотя мой отец потерял свое состояние, я благородного происхождения». И, полагаю, именно поэтому меня не привлекают все эти простолюдины. Я скорее останусь здесь навсегда, чем выйду замуж за кого-нибудь из них. «Вы совершенно правы, сеньора», — проникновенно сказал Д'Агвилар. «Не позорьте вашу кровь. Выходите замуж только за человека, равного вам по происхождению». «Для такой прекрасной и обворожительной девушки это не будет трудно», и он посмотрел в ее большие глаза с выражением нежного обожания. Теперь, когда они уже шли по полю, где встречалось мало людей, проявления этой нежности со стороны испанца становились все откровеннее, и тщеславная Бетти, которая, тем не менее, была гордой и честной девушкой, сочла за лучшее заявить, что ей нужно возвращаться. Несмотря на протесты Д'Агвилара, она оставила его и побежала обратно, не чуя под собой ног от счастья. «Как красив и благороден этот джентльмен», — подумала Бетти, — «настоящий кавалер». «И, конечно, он влюбился в меня. Почему бы и нет? Это случается довольно часто. Многие богатые леди, которых она знает, не были и вполовину так красивы и благородны по происхождению, как она, а оказались бы менее подходящими женами для него, если только...» Эта мысль несколько охладила ее, если только он уже не женат. Судя по всему, Д'Агвилар довольно быстро добился успехов в выполнении замысла, который родился у него всего несколько часов назад. Бетти была уже наполовину влюблена в него. Правда, он совершенно не стремился покорить сердце этой красивой, но глупой женщины. Он видел в ней только полезное для него орудие, ступеньку, благодаря которой он мог приблизиться к Маргарет. В Маргарет он влюбился с первого взгляда. Когда он впервые увидел ее в толпе перед королевским дворцом, без плаща, испуганную, разгневанную, ее нежная и в то же время величественная красота зажгла огонь в его южной крови. Д'Агвилар был человеком чувственным и пресыщенным, но чувство, которое он испытывал в этот момент, было для него совершенно неизведанным. Его потянуло к этой женщине так, как не тянуло ни к одной женщине до тех пор. И более того, он захотел сделать ее своей женой. Почему бы и нет? Правда, в его родословной есть пятно, но положение он занимает высокое. Маргарет, конечно, ниже его, но это возмещается ее красотой. Кроме того, она остроумна и образована настолько, чтобы занять то положение, которое он может предложить ей. К тому же, как невелико его состояние, но беспутный образ жизни заставил его наделать много долгов, а она единственная дочь одного из самых богатых купцов Англии, ее приданому позавидуют многие принцессы. Что еще может помешать ему? Он оставит Инессу и всех остальных, по крайней мере, на время, и сделает Маргарет хозяйкой своего дворца в Гранаде. Короче говоря, как это часто бывает с теми, у кого в венах течет восточная кровь, он решил все еще до того, как встал из-за стола Кастелла накануне вечером. Он должен жениться на Маргарет и ни на ком другом. Правда, он тут же представил себе все трудности, стоявшие на его пути. Прежде всего, он не доверял Питеру. Этому спокойному, сильному человеку, который мог одной тростью расправиться с хорошо вооруженным воином и одним словом призвать половину Лондона себе на помощь. Д'Агвилар был уверен, что Питер не может не быть влюбленным в Маргарет, а это был опасный соперник. Ну что ж, если Маргарет не думает о Питере, то это не страшно. Но если это так, кстати. Что они делали сегодня утром одни в саду? Пожалуй, от Питера необходимо избавиться. Вот и все. Это не так уж трудно, если прибегнуть к некоторым известным способам. Здесь найдется немало испанцев, которым ничего не стоит нанести ему в темноте удар кинжалом в спину. И все же при всех его грехах мысль о таком шаге смущала Д'Агвилара. Он был фанатиком, у которого злодеяния сменялись периодами раскаяния и молитв. Тогда он отдавал свои средства и свой талант на службу церкви, как было в настоящий момент. Нет, Д'Агвилар никогда не запятнает себя убийством, об этом не может быть и речи, иначе чем он сможет смыть этот грех со своей души? Ну, есть другие пути. Разве, к примеру, этот Питер, правда, при самообороне, не убил одного из слуг испанского посла? А может быть, этим не придется воспользоваться? Ему казалось, что он нравится Маргарет, и кроме этого он многое может предложить ей. Он будет честно ухаживать за ней, и если она или ее отец отвергнут его, тогда начнет действовать. Тем временем над головой Питера будет занесен меч, и Д'Агвилара сделает вид, что он единственный человек, который может удержать этот меч. А пока он должен узнать все о Кастелле. На этот раз судьба в лице глупой Бетти улыбнулась ему. У него не было сомнений, об этом он уже слышал в Испании. И пребывание в доме купца окончательно убедило его, что Кастелл — еврей. Рассказ Бетти о комнате за алтарем, где был молитвенный ящик, свечи и свитки, подтверждал это. В конце концов, этого было вполне достаточно, чтобы отправить его на костер испанской инквизиции или изгнать из пределов Англии. Если теперь Джон Кастелл, испанский еврей, не захочет отдать ему свою дочь, не заставит ли его переменить свое решение легкий намек на полномочия их величеств, королей Испании и святого отца? Обдумывая все это, Д'Агвилар вернулся к себе и прежде всего записал рассказ Бетти и все, что он сам видел в доме Джона Кастелла.